Однажды сэр Исаак Ньютон и леди Пикадилли, накинув на плечи манто, по саду проходили. Уже листвы краснела жесть, сентябрь кружился в танце, и вздумали на травку сесть под яблоней при танце. Ньютон был по уши влюблен и, сняв парик крахмальный, аристократку обнял он рукою гениальный. Сказала леди: ой-ой-ой, вы настоящий рыцарь, я подарю вам поцелуй с условием жениться. От страсти, сэр, наверняка забыл бы все на свете, но тут на счастье простака случился жуткий ветер. В семейной праздности погиб бы гений Альбиона, если бы яблочко гиб-гиб-гиб-гиб не стукнуло Ньютона. Ударом страшным поражен, Ньютон был нем и бледен, но так и не признался он в любви коварной леди. Она ушла, сэр Ньютон свалился без движения, зато потом открыл закон земного тяготения. Мораль: не торопись, мой друг, в делах такого рода. От вездесущих женских рук, спасает нас природа. И если дама, видя брешь, тебя обнимет томно, ты сразу яблочко поешь и вспомни про Ньютона. Твое лицо возникнет предо мной, и вдруг из тишины, о волшебство, ко мне слетятся сны детства моего. И я опять взлечу в те небеса, друзей и птиц услышу голоса, и яблоки найду, шурша травой в солнечном саду. Детство моего. Ты у меня только одна, мама. Песня твоя так же нежна, мама. годы бегут в гулкую тьму, мама. Не разлучить нас никому, мама. Я стал мудрее и в суматохе лет. Давно забыл садок заветных свет. Другие берега увидел взгляд, но детство облака память сторожа. Там ты стоишь и смотришь из окна, как на ветру полощется весна. Там шар цветной плывет над головой, там песню мне поет негромкий голос твой. Ты у меня только одна, мама. Песня твоя так же нежна, мама. Годы бегут в гулкую тьму, мама. Не разлучить нас никому, мама. Ты у меня только одна, мама. Песня твоя так же нежна, мама. Годы бегут в гулкую тьму, мама. Не разлучить нас никому, мама. Красавцы, сенбернары, болонки и дворняги, пострижены, помыты, шагая налегке по улицам Одессы, Тбилиси или Праги, ведут своих хозяев гулять на поводке. Идут они, хлыщи и задаваки, помахивая красным языком. А в молодости каждая собака была очаровательным щенком. Я в детстве, помню, тоже гонял стрекоз по лугу. Всех малышей и взрослых я веселил до слез. Но не нашел, увы, я товарища и друга, буквально как собака без друга с детства рос. И вот иду я, хлыщ и задалака, помахивая красным языком. А в молодости каждая собака была очаровательным щенком. Друг нужен настоящий, и в радости, и в горе нужна его улыбки, связующая нить. Иначе ожидает вас надпись на заборе: призлющая собака, без стука не входить. А-на-най-най-най-на, а в молодости каждая собака была очаровательным щенком. Вау-вау!